Часть первая. Глава первая. Влад Дикий. Заместитель Альфы стаи Веров и директор коттеджного поселка Волчий хутор Влад Дикий обвел взглядом собравшихся в кабинете и произнес: «Я в новогодние праздники беру отпуск. Буду жить в дальней сторожке. Хочу побегать, зайцев погонять, да и просто повыть на луну». «Дело хорошее», — закивал светловолосый парень, что сидел по правую руку от Дикого. «Может, отдохнешь, подобреешь и пару себе подберешь. Вон сколько невест в поселке выросло. Или сама какая к тебе забредет в сторожку, хех». «Я и забреду, типун тебе на язык. В лесу я буду жить один», — рыкнул Влад, и помощник сразу сник. «Вместо меня остается Петрович. Если что важное, звоните. Но лучше не стоит. И в гости не зову». «Главный-то тебя отпустил?» — прищурился пожилой Леонид Петрович, матерый волчар и заместитель Дикого по хозяйственным вопросам. «Да, Глеб заявление на отпуск подписал», — кивнул Дикий. «Я все в порядок привел. Соседнюю Тумановку с пришлыми волками взял под контроль». «Так оно. Коли Глеб подписал, то иди отдохни, Владушка», — напутствовал шефа Петрович и пробурчал. «Но одному отдыхать нехорошо, да еще в Новый год». Дикий с силой ударил кулаком по столу и гаркнул: «Все сказали. Свободны». Он забрал куртку и хлопнул дверью, оставляя замов в кабинете. Как же Дикому надоели постоянные попытки друзей и коллег его с кем-то свести. В поселке все знали, что пару лет назад, под самый Новый год, жена Влада сбежала с другим. Кому понравится читать в глазах подчиненных сочувствие и жалость? А ведь его предупреждали, что Светка из гулящих. Да и внутренний волк недовольно порыкивал. Не нравилось ему избранница и все тут. Но Дикий никого не слушал. Ему стукнуло 30, самая пора жениться. А тут из города вернулась первая любовь. Знал ведь, что предавший однажды предаст не единожды. Но решил, что в первый раз Светка сбежала из-под венца по дурости, но захотелось девчонке в городе жизнь красивую посмотреть. Да и были они молодые тогда для женитьбы. За 10 лет разлуки Влад встал на ноги, возмужал. Они с друзьями из обычной деревеньки организовали престижный коттеджный поселок и фермерское хозяйство. Волчий хутор теперь один из лучших среди поселений Веров в округе. А вот пару свою Влад так и не встретил. У Светланы семейная жизнь тоже не клеилась, в браке детей не было. Бывшая принялась в поселок к родителям наведываться, к Владу заходить и песни петь, что, дескать, глупой была, первую любовь забыть не могу. Долго думать Дикий не стал, свадьбу сыграли быстро, а через год начался ад. Друзья намекали, что жена ему изменяет, да и волк чуял, только Влад верить не хотел. Но когда жена сбежала с любовником, опозорив Влада, тут уж деваться некуда. Развод он оформил быстро, а вот душа второй год болела. И не то чтобы он сильно любил, но обидно, когда тобой попользовались как вещью. А ведь он так мечтал о семье, хотел детей, стабильности в жизни. Не получилось. Жена сделала его посмешищем на всю округу, и теперь каждый облезлый оборотень совет ему дает, как надо жить и с кем Новый год встречать. Купив продукты в местном маркете, Дикий погрузил сумки в багажник, сел в джип и направился в лес. Колея вела к сторожке, что стояла на берегу реки. В одиночестве Влад мечтал насладиться долгожданным снегом после затяжной осени, лесными запахами, утренним морозцем и охотой. Что еще нужно, чтобы выгулять своего зверя и отвлечься от нерадостных мыслей? «Ну что, Петрович, нашел?» — поинтересовался молодой волк Егор, как только Дикий силой хлопнул дверью, тем самым завершив совещание. Леонид Петрович достал из папки бумаги и прокашлялся. А два оборотня, светловолосый Егорка и крепко сбитый Денис, замерли в ожидании. «Значится так», — приступил к докладу Петрович с самым серьезным видом. «Нашел я в городе одно из кортагентства. Из рекламы я так понял, что это бюро знакомств. Называется «Нежные киски». «Кошки?» — Брезгливо поморщился Денис. «Почему сразу кошки?» — возразил Петрович. «Там в основном люди работают, девушки. Нежные просто очень». «Название романтичное», — мечтательно улыбнулся Егор. «Не отвлекайся, Петрович, докладывай дальше», — подтолкнул его локтем Денис. «Обратились мы поздно. На новогодние праздники все приличные барышни разобраны», — нахмурился докладчик. «Они приличные», — оживился Егорка. «Тем более», — осадил его Петрович. «Это чего же? Мы шефа в Новый год без подарка оставим?» — расстроился Денис. «Я же сказал, почти», — возразил старший и поднял палец вверх. «А это значит, что трех кандидаток все же выцепил». Петрович раздал анкеты, мужчины серьезно всматривались в фото. «Первая дама — Рапунцель», — чинно произнес Леонид Петрович, вчитавшись в досье, и пробормотал. «А может, и Рапунцель?» «Имя какое-то сложное и импортное», — нахмурился Денис. «И на Светку, бывшую жену Дикого, смахивает». «Это не имя, а творческий псевдоним», — пояснил Леонид Петрович. «А на Светку согласен, похоже. Поэтому эту Рапунцель сразу отметаем». «А я бы не отметал», — возразил белобрысый Егорка. «Вдруг у Дикого былые чувства взыграют?» «Уже отыграли», — буркнул Петрович и отобрал у парня анкету. «Он, как эту мамзель, то есть Рапунцель, увидит, там же в лесу и сожрет». «Не, мы так засветиться перед властями не можем. Кто еще есть?» — поинтересовался Егор, вытянув шею. «Вторая кандидатура — Дюймовочка». «Мелкая?» — поморщился Денис. «Не пойдет. Дикий у нас крупный мужчина». «Ничего себе мелкая! Вон у нее какая глаза, говорю, огроменные!» — поправился Егорка, с интересом рассматривая фото. «То на Светку похоже, то мелкая, то глаза большие. Вам не угодишь!» — пробурчал Леонид Петрович и выдал новую анкету. «Тогда остается последняя кандидатка — Снежинка. Она единственная, кто согласилась приехать с ночевкой. Тем более в новогоднюю ночь». Мужчины уставились на анкету, хмуро рассматривая фото длинноносой девицы с мутным взглядом, наряженной в блестящий полупрозрачный пеньюар. «Ну, ничего так», — протянул Денис. «Но хотелось бы погорячее кого». «Так она ж Снежинка», — хмыкнул Егорка. «Тем более ночью лица не видать». «Решено. Берем», — радостно вздохнул Петрович, словно отмучился. Он поспешно убрал анкеты в папку и подытожил. «Тогда заказываю я к нам эту Снежинку. На воротах как раз мой племяша будет дежурить. Предупрежу его. Он лично ее к сторожке проводит, а утром заберет, чтобы по территории не шастала». «Ох, чую, альфа стаи нам головы открутит, что чужих на территорию провели», — засомневался Денис. «И Дикий может порешить за такой подарочек». «Ты давно шефа с женщиной видел?» — спросил у приятеля Егор, помощник заместителя главы поселения оборотней волков, которые между собой называли себя Верами. «Он поэтому и злой такой, что женщины у него нет». «Злой он, потому что его жена с любовником сбежала и ославила на всю округу. Как раз в канун Нового года дело было. Подарочек преподнесла змеюка», — зло пробурчал Петрович. «А я говорил, что не надо сюда этих егорьевских волчар пускать. Пусть живут своей общиной, и наших баб не таскают». Леонид Петрович вздохнул. «Молодой ты еще, не понимаешь. Дело ж не в егорьевских. Просто Светка эта не подходила Дикому ни по каким параметрам. Гулящая она, и волк Дикого не принял пару». «И что ж, ему теперь всю жизнь мается без пары?» — вздохнул сердобольный Егорка. «Он-то свою невесту еще в школе присмотрел и теперь готовился к свадьбе». «Негоже это. Не дадим шефу пропасть. Подарим ему Снежинку, а то ведь совсем озвереет без женской ласки». «Снежинка так Снежинка», — согласился третий участник собрания Денис. «Главное, чтобы нам шеф за нее голову не откусил». «Еще благодарить будет», — приободрил коллег Петрович, но уверенности в голосе не было. Мужчины, определившись с подарком для шефа, с чистой совестью разошлись по домам. А Влад Дикий, не ведая ни о подарке, ни о заговоре подчиненных, в это время ехал по лесу. Там, в отдалении от улиц с коттеджами, стоял одинокий домик. В последнее время Дикий в нем частенько уединялся. То в выходной приедет, то в праздник. Коттедж на центральной улице у него тоже имелся, только в большом доме тоскливо одному. А здесь, перекидываясь в волка, Дикий чувствовал единение с природой. И грусть-тоска отступала.